Каменный гость. Пьеса Пушкина написана на известный сюжет средневековых легенд, родоначальником литературной обработки которого был испанский драматург Тирса де Молина, «Севильский озорник» или «Каменный гость». Впоследствии к этому сюжету обращались Жан-Батист Мольер, «Дон Жуан» или «Каменный гость», и Джордж Гордон Байрон, «Дон Жуан». Моцарт написал оперу «Дон Жуан» на либретто Лоренцо да Понте. До сих пор не выяснено, знал ли Пушкин пьесу Тирса де Молина, но поэту были хорошо знакомы как произведения Мольера и Байрона, так и опера Моцарта. Эпиграфом к «Каменному гостю» послужили слова из либретто «Да Понте». Кроме того, имя слуги Лепарелла также есть в либретто. Пьеса Мольера в переводе Вальберха шла в Петербурге в 1816 году под названием «Каменный гость». В 1848 году под тем же названием был поставлен балет «Гитана». Так в Испании называют цыганку. Андалузия. Область на юге Испании. Антоньев монастырь. О каком именно монастыре упоминается в пьесе, неизвестно. В Мадриде два Антоньевых монастыря. Один расположен на западной окраине, а другой — в северном квартале города. В Испании вообще почитался святой Антоний Падуанский. Командор — высшее звание в рыцарских орденах, союзах. Гранд — так назывались в Испании представители высшей знати и духовенства. Вента — постоялый двор, корчма в Испании. Япанча — широкий и длинный плащ без рукавов, надеваемый поверх одежды. Что за Геркулес? Геркулес, Геракл, в древнегреческой мифологии народный герой, обладавший небывалой силой. Здесь сравнение командора с Геркулесом иронично. Эскурьял, монастырь в 50 километрах от Мадрида. Также назывался Королевский дворец на территории монастыря.